Общайтесь со счастливыми людьми. Здоровые отношения вам на пользу. Мои клиенты говорили, что я дешевле, чем психолог, потому что, приучившись к правильному питанию, они чувствовали себя счастливее, сильнее и увереннее. Эмоции заметно влияют на здоровье. В подавленном состоянии едва ли есть желание и силы на то, чтобы правильно питаться. Вы отдаете предпочтение утешительной еде, и это всегда жирные продукты. Общаться с любимыми, родными и близкими очень полезно для вашего здоровья. Я не читала об этом научных исследований, но так мне диктует здравый смысл. В здоровых психологических отношениях вы ощущаете себя и физически здоровыми. В плохих же чувствуете себя разбито и уныло. Мне повезло с семьей и родственниками. Мы обожаем собираться все вместе и всегда хохочем до слез. Забота о семье — это то, чему мать научила меня своим примером. Она всегда заботилась о том, чтобы мы были сыты, и всегда поддерживала наши эксперименты с разными увлечениями. Она следила за тем, чтобы мы хорошо заботились и о собственных детях. Когда я разводилась, мать сказала мне: «Семья — это главное». Она имела в виду, что дети всегда должны быть на первом месте. Я терпела брак ради детей, и ради них же я потом развелась. «Семья — это главное» — это девиз моей семьи. Мы стараемся регулярно встречаться, собрать вместе толпу из 40 очень занятых людей, живущих в самых разных городах, не всегда легко, но для нас это принципиально важно. Как-то раз вся наша огромная семья отправилась в Коста-Рику. На другой год мы поехали в Коста-Браво, в Испанию. Мы отыскали местечко, где можно было забронировать небольшой отель целиком и разместить там всю семью. Нам так хорошо вместе, отчасти потому, что каждый может делать, что хочет. Пока одни занимаются спортом, другие читают. Кто-то плавает или гуляет. Кто-то спит, кто-то ест. В таких поездках ты находишься в окружении людей, которые тебя любят, но при этом ты волен делать то, что тебе нравится. Никакой обязаловки. Когда в плане есть групповые развлечения, в них можно участвовать, а можно и нет. Если хочешь зависнуть с телефоном, пожалуйста. Хочешь посидеть за ноутбуком, да сколько угодно. На закате Кэй плавает в одиночку. Она способна плавать по 3 часа в день, она прекрасная пловчиха. Ей все равно, есть кто-то рядом или нет. Иногда я плыву за ней, но она плавает куда быстрее, чем я. Через полчаса я уже без сил, а она все еще плывет, просто скользит по воде. Иногда мы выезжаем в соседние городки, едут те, кто изъявил желание. Иногда организуем ужин в ресторане и пытаемся втиснуть туда 40 человек. Однажды на ужин пришли все 40 родственников сразу. Внуки бегали и кричали, было очень шумно. «Не могу больше терпеть этот шум», — сказала я Кэй. «И я», — ответила она. Мы взяли с собой бутерброды и спустились на пляж. Мы сидели вдвоем, любовались морем и провели вместе спокойный вечер. Иногда выезжаем только я, мои дети и внуки. Когда у Тоски родились близнецы, мы решили провести день благодарения дома у Илона. В SpaceX запускали ракету, и Илон хотел, чтобы мы все приехали, поэтому накануне вечером я получила письмо, сообщавшее: «Завтра утром перелет в Орландо, все забронировано». Я позвонила Тоске, чтобы ее предупредить, но она уже спала. Я умудрилась дозвониться до няни и велела ей разбудить Тоску в 6 утра, потому что в 7 ей уже нужно будет явиться в аэропорт. Можете представить, какой переполох вышел с этим внезапным путешествием. С нами были 2 орущих младенца. Мы часами пытались утихомирить их и виновато оглядывались на остальных пассажиров. Когда мы прилетели в Орландо, то пересели в автобус до мыса Канаверал. Мы заказали доставку индейки прямо в здание НАСА. Обожаю своих близких, потому что у нас царит полное доверие, и мы всегда поддерживаем друг друга. Мы многое пережили, но всегда были заодно. У нас особенная связь. Некоторые рассказывают, что у них неприятные семейства. Раньше я в это не верила, пока сама не познакомилась с такими людьми и своими глазами не увидела, как они непрерывно друг друга оскорбляют. Вспоминаются мои свекры. Каждое застолье превращалось в скандал. Не знаю, что с этим делать, кроме как перестать общаться с такими родственниками. Если ситуация в вашей семье удручающая, заведите друзей, с которыми вам хорошо и весело. Когда на семью нет надежды, друзья всегда вас поддержат и в хорошие, и в сложные времена. Когда мы заботимся друг о друге, выигрывают все.